Она сложила крылья и вцепилась коготками в кожаную прокладку, которую Брека специально для этого нашила на левое плечо его туники. В проеме спальни возникла фигура Флара. Заметив, что Фнор ждет его, он нетерпеливо устремился к брату. «Ты привез личинки? Отлично, идем. Обожди минутку», — попросил Фнор, придерживая вождя Бендена за локоть. «Идем, у нас еще будет время поговорить». Они направились к выходу из Вейра, спустились по ступенькам, затем Флар повел брата к зияющему отверстию пещеры, где в теплом песке зрел новый выводок Рамоты. «Все довольны дележом яиц?» — спросил бронзовый всадник, когда они вошли в пещеру. И Флар усмехнулся, когда Грал боязливо прижалась к щеке Фнора. Ну, Грош, конечно, перекричал всех. Лорды Исты и Айгена, Варберт и Лауди, великодушно уступили свою долю, заявив, что на их землях тоже водятся файры. Зато Сангел из Южного Бола ухватил пару. Лайтл не взял ни одного. Флар вздохнул, с сожалением покачав головой. Я не рассчитывала, что он захочет завести файра, но все же надеялся. Конечно, это не заменит Ларта, его погибшего дракона, однако... Ну ладно. Они находились теперь в ярко освещенном коридоре, расчищенном совсем недавно. Фнор раньше здесь не бывал. Невольно посмотрев направо, он увидел, что проход в пещеру преграждает деревянная решетка. А это еще зачем? Что? Удивленно переспросил Флар. А, решетка. Леса сказала, что Рамота не любит, когда около яиц толкутся мальчишки. Это подтвердил им Немент. Флар смущенно улыбнулся. Видимо, вспомнил, как в детстве они с братом тайком пробирались к запретными коридорами, чтобы бросить взгляд на свернувшуюся рядом с яйцами Неморту. Потом он кивнул в освещенный проход. Тут есть помещение, которое вполне подходит для моей цели. Какой? Флар колебался, задумчиво глядя на брата. «С каких это пор ты считаешь, что я не способен сохранить секрет? Дело очень важное. Сначала скажи». Они достигли первой комнаты заброшенного пещерного комплекса, который нашли Джексом и Флесан. Но бронзовый всадник не дал Фнору подивиться на великолепную роспись стен и превосходно сделанные сундуки и столы. Он потянул его дальше, через вторую комнату, в самое большое помещение, по периметру которого стояли глубокие каменные баки прямоугольной формы, открытые сверху. Остальные древние устройства были убраны, и от них остались только загадочные отверстия и желобки в стенах. Однако не это удивило Фнора. Он с изумлением увидел, что баки заполнены землей, в которой высажены разные виды трав и кустарников. Несколько баков были засеяны злаками, которые росли на полях холдов. В одном, самом большом, тянулись вверх саженцы лунных деревьев. Флар жестом попросил передать горшок с личинками, и Фнор с готовностью протянул брату свою добычу. «Теперь я положу немного личинок во все контейнеры, кроме этого», — произнес Флар, указывая на отдельно стоящий бак средних размеров. Затем он начал распределять по каменным емкостям извивающихся личинок. «Что ты хочешь проверить?» Многозначительный взгляд брата напомнил Фнору те времена, когда они мальчишками замышляли очередную проказу. Он ухмыльнулся. «Так что же ты хочешь проверить? Во-первых, смогут ли эти личинки с юга размножаться в почве северного материка среди наших растений? И что они будут так же способны уничтожать нити, как в западных болотах Южного Вейра?» Со смешанным чувством надежды и отвращения они наблюдали, как шевелящийся беловатый ком стал распадаться на части. Потом каждая личинка начала буравить ход, зарываясь в мягкую темную почву. Фнор в рассеянности прикрыл глаза руками, ладонью. Картины прошлого поплыли под его сомкнутыми веками. Он видел Флара, подростка, убеждавшего его пробраться в большую пещеру и бросить взгляд на загадочную площадку рождений. Потом Фнор увидел брата взрослым в зале архивов, окруженного стопками старых пергаментов. Когда он заявил, что можно прыгнуть назад через межвременной промежуток и отбить атаку у Нерата. Теперь осталось только представить, как он, Фнор, изложит свою дерзкую просьбу о Канте, готовым бороться с бронзовыми за благосклонность Веренты.